Я понимала, что мне пора уходить. В любую минуту сюда могут заявиться вологодские отморозки, и тогда мне придется несладко. Но оторваться от Рашида, пусть даже мертвого, не было сил. Я вспомнила крепкий дом на краю заброшенной деревни. Первые, отнюдь не робкие поцелуи в кромешной темноте запертого погреба. Наш первый сексуальный контакт в озере. И эти твердые, уверенные слова: «Я на тебе женюсь». Дотянувшись до небольшой тумбочки, стоявшей в углу, я взяла открытую пачку сигарет, зажигалку и нервно закурила. Сигареты оказались настолько крепкими, что перед глазами все поплыло. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. Я с испугом вжалась в стену. Через несколько секунд стук повторился и стал более настойчивым. Сигарета выпала из рук и упала на пол, прожигая дорогой ковер. «Рашид, мне страшно, я боюсь», — прошептала я, доставая из кармана пистолет. В дверь задубасили так, что, наверное, слышно было на другом краю Москвы. «Рашид, Рашид, что мне делать, Рашид?» В каком-то оцепенении продолжала шептать я, вжимаясь в стену. В следующую секунду дверь распахнулась, и на пороге появился Гарик. Тот самый Гарик, который привез нас в эту квартиру несколько часов назад. «Не вздумай стрелять!» — предупредил он. «Я несколько раз звонил на сотовый, но Рашид так и не ответил. Решил заехать. У нас с пацанами возникли кое-какие вопросы, которые может решить только Рашид. Мне не хотелось вас беспокоить. Рашид давно дал мне ключи от своей квартиры. Это так, на всякий случай. Когда он надолго отлучался по делам, я тут за порядком присматривал. Он мне всегда доверял, знал, что я не возьму ничего лишнего. А это тебе», — сказал он, протягивая букет багряно-красных роз. «Извини, подруга, что я сразу не врубился». Опустив пистолет, я тихо проговорила: «Рашида больше нет. Все, что он мог решить, он уже решил. Теперь от него ничего не зависит». Гарик шагнул в прихожую и только тут заметил безжизненное тело Рашида, распростертое на полу. Застонав, он опустился на колени и стал трясти друга за плечи, словно надеясь, что тот оживет. «Перестань, не тревожь его», — безучастно сказала я. «А знаешь, цвет красивый». «Что?» Гарик поднял голову и с испугом посмотрел на меня. «Я говорю, цвет красивый. Эти розы похожи на кровь. Желтые, белые, оранжевые меня не волнуют. Я люблю именно такие». «Не знаю, какие были, такие и купил. Ты что, видела много крови?» «Да нет», — пожала плечами я. «А ты вообще зачем цветы купил?» «Как?» — опешил Гарик. «Вы же с Рашидом жениться собирались. Вот я и подумал, что стоит купить вам букет. Хотел заехать, подарить, а то мы как-то не по-людски расстались. Я всегда уважал его выбор. Я хотел сказать ему, что я ничего не имею против. Если он решил жениться, то пусть женится. Только теперь он уже не женится». Немного помолчав, добавил он. Я опустилась на колени, достала из букета два самых красивых цветка и положила их Рашиду на грудь. Гарик смахнул слезы и тихо спросил: «Ты его любила?»